Глава 60. Малыш Джимми с остатками убойной команды поджидает Фрэнка. Поли в резерве со своей простреленной ногой, но Карло настоящий боец. Карло знает разницу между царапиной и ранением и ни за что не пропустит веселье. Кроме того, ему нужно отдать должок, а долг, как говорится, сука кусачая. Это он, Джимми, сообразил, что рано или поздно, желая выяснить все до конца, Фрэнки М. отправится к Майку Пелло. Пелло был его напарником, его другом, его корешем. Проще простого было выяснить, где федералы спрятали Майка, а потом оставалось лишь забросить сеть и ждать. Ждать, когда Фрэнки М. облажается. И он облажался. Вырулил примехонько к каньону. Из Рамона ведут всего 4 дороги, и 3 из них расходятся из одной точки. Поэтому, когда Фрэнки М. повернул к северу на 78-е шоссе, стало ясно, что они поймали его. Дорогу Фрэнк выбрал самую скверную, потому что она вьется по краю крутого обрыва. С одной стороны скала, с другой пропасть. Как только Фрэнки М. въезжает в каньон, ему садятся на хвост. Джимми ждет в машине за поворотом 2 милями дальше. Точно как в старых вестернах, думает Джимми. Безмозглая кавалерия ломится верхом в каньон, где их с распростертыми объятиями поджидают апачи. Фрэнки М. генерал Кастер, а я Джеронимо.